Глава первая. Я летела на Даргас и читала устав. Ничего более скучного и нудного мне не приходилось видеть прежде, а ведь мы изучали даже древние языки и наставления предков потомкам, написанных так пафосно, что только и оставалось, что скрипеть зубами, но зубрить. Настроение с каждым часом, приближающим меня к системе из трех планет, становилось все более мрачным. Что ждет меня там? Вряд ли куча красавчиков с предложением руки и сердца, как пророчили умирающие от зависти подвыпившие на выпускном однокурсницы. Скорее, тьма проблем, несправедливость по отношению к неоперившемуся профессионалу с дипломом, но без опыта работы, и гадкие мужчины, раздевающие глазами. Рядом с такими я выросла, и это не те воспоминания, о которых приятно вспомнить. Моя родная планета когда-то была тюрьмой, самой мрачной и ужасной в нашем секторе. Ее название Айтанус, синоним смерти, дыра, откуда не возвращаются. Однако даже там все течет, все меняется. В один прекрасный день ученые обнаружили новые соединения, и оказалось, что вся планета вонючка, очередное название местных, это огромные деньги, притом буквально под ногами. Так Айтанус продали одной из крупнейших рудных корпораций, а те переименовали планету в Раймос и наняли половину местного сброда, чтобы сэкономить на грубой рабочей силе. Не завезли таких же интеллигентов рангом повыше, имеющих нужный им опыт работы. Были, конечно, и ученые, которые нам казались едва ли не богами. Чистенькие, стройные, бледные, но недоступные. Охраняли таких красавчиков даже лучше, чем результаты их химических опытов, отправляемые под конвоем на разные планеты. И на них же охотились местные девицы, мечтающие вырваться из ада. Безуспешно обычно. В этой помойке мне и повезло родиться. Если бы не 5 старших братьев, вряд ли бы выжила. Они оберегали, защищали, учили жизни, сурово учили, жестко. И они же организовали мне побег с планеты. «Не место здесь девчонкам», — сказал старший брат Дан. «Полетишь с этими учеными-чудиками. Они обещали сдать тебя в университет какой-то для девочек и замолвить словечко. С зубами, чтобы вцепилась, но выучилась. Поняла?» «А если меня изнасилуют по дороге?» — испуганно спросила я. «В наших краях это было обычным явлением. Если у девушки не было защиты, она не была девушкой во всех смыслах этого слова». «Изнасилует один раз, больше не успеет. Вам лететь меньше суток, зато потом будешь жить спокойно», — утешил Дан. «Да и вряд ли эти хлюпики рискнут. Им еще возвращаться через полгода на вахту, а уж мы-то никуда отсюда не денемся». «Не дури. Что бы ни случилось, перетерпишь», — поддержал отец. «А как устроишься, постарайся хотя бы мать вытащить. Пусть на старости лет поживет нормально. Платье купишь, красное. Мечту ее». «Мама же!» Моя сильная, уверенная в себе мама, которая могла запросто пристрелить воришку или насильника и даже не вспотеть, дрожала всем телом, когда я прощалась. «Верю, что справишься. Ты никому ничего не должна. Будь счастлива, и все. Хорошо?» «Хорошо», — обещала я, твердо зная, что приложу все усилия, чтобы вытащить семью. Всю семью. Мне не сообщили, какой ценой им далась моя свобода, но я поклялась самой себе, что не подведу, что сделаю все, что будет в моих силах и даже больше, чтобы им помочь. И справилась с первым этапом. Выдержала жуткий прессинг первого года обучения. Не сдалась и на втором, когда нас принялись бросать из огня да в полымя, отправляя на своеобразные полевые учения, по большей части к трудным детям, чтобы или приняли свою судьбу, или отказались и шли в торговлю. Это такое жуткое оскорбление чувств подрастающей интеллигенции по версии руководства нашей академии. Они все немного снобы. И уж мы с Морган испытали все тяготы подобного отношения на собственной шкуре. Столь глубокую провинцию здесь не жаловали. А если учесть, что на старте мы сильно отставали от других учениц из-за низкого уровня образования, их отношение к нам было частично обоснованным, что вовсе не утешало. Диплом с отличием казался настоящим подвигом. Через тернии к звездам. Так что, можно сказать, готовили к военной академии меня изначально. Прессинг, прессинг, прессинг и еще немного давления. Только вот морально я была вовсе не готова ни к погонам, ни тем более к мужскому обществу. Уж лучше попреки педагогов. За 2 дня в пути я вызубрила устав, ознакомилась с нормами поведения в преподавательском крыле общежития, с картой территории кампуса, где мне полагалось проживать и работать. Однако файлов еще хватало с лихвой, а вот время утекало стремительно. Мы летели на быстром и юрком военном крейсере, так что о неделе в пути, обещанный Морган, не стоило и мечтать. 2 дня на все про все, и вот мы уже на орбите одной из 3 планет, полностью отданных под Академию. «Даргас», — прошептала я, благоговейно разглядывая открывающуюся панораму. Разумеется, окон на крейсере не предполагалось, а вот экраны, их имитирующие, были повсюду, и сейчас я прильнула к одному из них. Это была лишь 3-я увиденная мной с орбиты планета, и не могу сказать, что предыдущий опыт позволил мне не стоять с открытым ртом. Даргас завораживал. Информация о ВАД была засекречена, в том числе и информация о самих планетах. Технологии изначальных не позволяли проникнуть за защитный экран и даже просто сфотографировать с помощью специальной техники, поэтому я представляла себе Даргас по-своему. И почему-то мне казалось, что сердце Академии – это выжженная местной звездой пустыня с огромными каньонами, причудливым рельефом, разноцветным, ярким, но нет. Она была зеленой, как настоящий природный изумруд, с желтыми и голубыми пятнами. Невероятно, ошеломляюще красивая. И, судя по слухам, такая же безжалостная, как и местные жители. «Даргас — не самая гостеприимная планета, но подходит целям Академии», — вдруг раздался голос капитана корабля. Он остановился в шаге от меня и тоже посмотрел на экран. «Не выходите за территорию ни при каких обстоятельствах. Кто вас вообще пригласил?» — спросил он таким тоном, будто я долго упрашивала какое-нибудь высокопоставленное лицо и всеми правдами и неправдами настояла на этом назначении. «Да будь моя воля, ноги бы моей здесь не было». «Не знаю, нам не сообщают подробности, только пункт назначения и срок отработки». «Ясно», — коротко резюмировал капитан и, не прощаясь, ушел. «Вот тебе и мужское гостеприимство». Хотя лучше так, чем заигрывание или прямые требования прыгнуть в койку, чего я, честно признаться, все-таки опасалась. Мало ли, как у них здесь принято. На Раймосе никогда не видела военных. У нас были только боевые роботы и чистильщики, а в Институте благородных девиц, как нас часто называли окружающие, тем более не было шанса встретить людей в погонах. Все каникулы мы с Морган работали в библиотеке, сортируя и заменяя поврежденные файлы целыми копиями. Да и, признаюсь, в принципе не интересовалась вояками. Не смотрела фильмов, не читала книг, вне заданных по учебе. И некогда, и неинтересно. Теперь вот пришлось. О межличностных отношениях в изученных мной файлах не было ни слова, только об уставных. И чего ждать от коллег и обучающихся, я все так же совершенно не представляла. Через несколько минут меня нашел у того же окошка один из офицеров. Он был мне не представлен и, похоже, не собирался исправлять ситуацию. «Пройдемте со мной. Вас доставят на планету малым штурмовым ботом. А вещи?» «Вещи уже доставлены на борт. Нам не дали посадку, идут учения. Опасно». «Вы очень меня утешили», — съязвила я. «Надеюсь, ваш штурмовой бот не собьют?» «Надейтесь». «И, госпожа учитель, здесь вас утешать некому. На Даргасе идет вечная война, и выживает сильнейший. Привыкайте». «Я запомню», — ответила машинально, сама же поежилась. В коридоре словно стало в несколько раз холоднее, даже руки заледенели. Начинаю паниковать. Снова выживать, только уже без стены из родных и близких. И без Мо. Шла за офицером и прилагала все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы успокоиться. Давно я не попадала в подобную ситуацию, и если при побеге с родной планеты я боялась лишь того, что мирные и цивилизованные мужчины позволят себе лишнее, то здесь была прямая угроза жизни. Вот тебе и факультет для девочек. Вот и самое безопасное место галактики. Жизнь определенно умеет шутить. Жаль, только чувство юмора у нее отвратительно черного цвета. «Садитесь, пристегивайтесь. Будет неприятно, но не смертельно», — проинструктировал меня пилот штурмовика. «Если вас вырвет, будете сами драить палубу и держите рот на замке». Я так обалдела от военного гостеприимства, что даже не пикнула, когда мы с невероятной скоростью отправились к планете. И стоически перенесла все перегрузки, выворачивающие наружу внутренние органы. Только однажды едва не заорала, когда на еще большей скорости мимо нас пронесся какой-то неизвестный мне небольшой летательный аппарат, затем вернулся, сделал два круга вокруг спускающегося бота и исчез. «Изначальные развлекаются», — прокомментировал пилот, видимо, сообразив, что я не просто так не дышу. «Не такой уж он и ужасный. Или ему дана команда доставить меня вниз живой, не сумасшедший?» «Изначальные?» — прохрипела от ужаса. «Да, их здесь много. В этом году, говорят, даже самый императорский сынок пожалует. Или уже пожаловал. Но вам бояться нечего, госпожа учитель. В академии учащиеся беспрекословно подчиняются преподавательскому составу». Я выдохнула. Очень нужная мне сейчас информация. Бесценная. «Благодарю. Я, признаюсь, волновалась по этому поводу всю дорогу. Не выходите за территорию без сопровождения, и волноваться причины не будет». «А что там, ну, за этой территорией?» — уточнила в надежде услышать ответ. Пилот казался вполне человечным, несмотря на приемы и предупреждения об уборке палубы. Да и любовь к сплетням, судя по всему, ему была не чужда. «Плотоядные растения, хищники, зыбучие пески», — принялся перечислять ужасы Даргаса мужчина. «У, ни за что не пойду». «И правильно. Тем более, это все вовсе не самое главное». «Не самое главное?» — спросила, икнув. «Я от виражей изначального еще не пришла в себя, а здесь такие подробности». «Ну, конечно. Самое страшное, что есть на планете...» «Это кадеты. У них повсюду полосы препятствий. Мне кажется, были бы у плотоядных жаб или цветочков с два ваших роста космические корабли, они давно бы уже эмигрировали куда подальше», — хохотнул пилот. «Плотоядные жабы? Они большие?» «Да нет, где-то вам по колено, не больше. И квакают так, что уши закладывает. Я и сам когда-то учился в Аде. Эх, добрые были времена. На корабле-то тоска смертная. Вы мое приятное разнообразие». «Это самый необычный комплимент в моей жизни», — проговорила тихо. Сама же дышала глубоко и медленно. Пыталась успокоиться. «В университете мужчин почти не обучалась. За его пределами я мало с кем общалась. Так что все услышанные мной комплименты были ужасно неприличными, пошлыми и часто гадкими». «Будете так улыбаться в академии, вас этими комплиментами засыпят», — предсказал пилот. Бот плавно опустился на черную матовую поверхность, похожую на резину. «Ну все, госпожа учитель, в добрый путь. Так у вас, гражданских, кажется, принято говорить». «В добрый путь», — выдохнула я, позабыв ответить на вопрос. «И не принимайте ни от кого цветы», — крикнул он мне во след. «Цветы? Странно. Почему нельзя принимать цветы?» На планету ступила с опаской. Черная поверхность напоминала жижу. Коснись, засосет. Но нет. Удобная, заглушающая звук шагов, немного пружинистая, она очень подходила моему представлению о чем-то очень военном и бесконечно брутальном. Меня встречали. Два амбала размером со шкаф мечты Мо. То есть очень, очень большие. Рука каждого из мужчин была в обхвате с меня всю, и когда один из них протянул свою громадную лапищу для рукопожатия, я немного струсила, задержалась на долю секунды, но эти амбалы заметили, хмыкнули и пожали мою узкую белую ручку, едва касаясь. «Следуйте за нами!» И снова никаких «здравствуйте» и «пожалуйста», и уж тем более никаких представлений. Меня провели к зданию космопорта. Просканировали, судя по странным ощущениям во всем теле, усадили в очередное летательное средство и два счета доставили к огромному подпирающему небо зданию. Оно выглядело довольно странно. Нижние этажи казались древними, построенными едва ли не в момент зарождения мира. Там даже были колонны, я такие только на уроках истории искусств видела. Красота невероятная. Такие линии. Была бы возможность, побежала бы к ним, чтобы прикоснуться к настоящему и недоступному простым смертным чуду. А вот верхние этажи явно были наращены и выглядели уже современно и стильно. 47 этаж, кабинет 4711, произнес один из сопровождающих шкафов, и они, коротко кивнув, испарились, словно их здесь и не было. «Классно. Ну, хоть с колоннами пообнимаюсь», — нашла я положительное в неприятной ситуации. «Зачем с колоннами? Здесь хватает мужчин», — раздался голос сбоку, и я развернулся в его сторону. Красивый, уверенный в себе самец, молодой и дерзкий, явно не преподаватель. Знать бы еще, что означают все эти нашивки на его черном мундире. «Вы обучающийся?» — уточнила на всякий случай. «Да. И тем не менее, я могу многому научить прекрасную, обворожительную девушку, прибывшую в нашу гостеприимную академию. Вы актриса? Певица? О, быть может, вы танцуете?» Мужчина, словно кот, подбирался ко мне, плавно, но целеустремленно. И тем не менее, от одного его присутствия рядом у меня, что называется, шерсть встала дыбом. Опасный. «Я новый преподаватель», — сказала холодно и с удовольствием проследила за тем, как поникли плечи дамского угодника. «Будьте добры, проведите меня к кабинету 4711». «Следуйте за мной», — был дан уже привычный ответ. Однако я только обрадовалась подобной лаконичности. Надеюсь, статус преподавателя меня надежно защитит от любых поползновений. Только одна мысль не давала покоя. Здесь есть изначальные чудовища, про которых мама рассказывала множество жутких сказок. Однако самым страшным оказалось то, что это были вовсе не сказки, а настоящая невыдуманная реальность. Создание, носящее в себе силу звезды, способное стирать планеты в пыль одним лишь желанием, убивающее женщин одним лишь прикосновением. Хотя про прикосновение я немного приукрасила. Они выжигали женщин во время секса, силой своей энергии стирали личность, превращая их в ничего не чувствующие оболочки. Но это я узнала, когда подросла, уже самостоятельно. И теперь вынуждена контактировать с этими монстрами ежедневно. От одной мысли руки леденели. Через минуту мы оказались у колонны, и я не смогла найти в себе ни сил, ни воспитания. Попросила моего сопровождающего остановиться. Коснулась нагретого бока белоснежной с тонкими голубыми прожилками мраморной колонны. Прикрыла глаза. «Древность», — выдохнула благоговейно. «Рухлядь», — не проникся моментом кадет. «Пойдемте, госпожа учитель, у меня не так много времени, я должен находиться на вверенной мне территории. Объясните, как найти кабинет, и я сделаю это самостоятельно». «Заблудитесь», — без толики сомнения заявил парень. Однако в голосе его звучал вызов. Обычно взять меня на слабо было практически невозможно, но сегодня я настолько неуверенно себя чувствовала, что хотелось самой себе доказать, что я не мямля, не трусиха, а боец. «Не беспокойтесь, справлюсь». «Садитесь в этот лифт», — быстро начал кадет, видимо, действительно торопился вернуться на свой пост или опасался, что я передумаю. «На 21-м этаже выходите и садитесь в тот лифт, что справа. Доезжаете до 40-го, выходите, поворачиваете налево, проходите 100 метров по коридору, у двери с надписью «Выход» нажимаете сенсор и сообщаете, что идете в преподавательскую. Дальше 7 этажей пешком, выходите, поворачиваете направо, затем во второй поворот налево, и вы на месте. Запомнили?» «Справлюсь. Благодарю вас», — ответила уверенно. «Да и чего мне переживать? Наверняка во всей академии тьма народу. Если что, уточню маршрут». Мужчина кивнул и в буквальном смысле убежал. «Ох, надеюсь, не получу по голове за то, что сорвала его с поста. Или как там это все называется у военных? Веренная территория. Возможно, он не мог отказать учителю. Я ведь не дала ему выбора, фактически приказала проводить меня. И попал из-за этого в непростое положение». «Не время терзать себя сомнениями», — произнесла, стараясь придать себе уверенности. «Итак, 21-й этаж, затем направо и до 40-го», — проговаривала, выполняя все необходимые манипуляции. «Ага, дверь с надписью «Выход». Так, а где здесь сенсор?» Я едва ли не прощупала и дверь, и стены вокруг, но никак не могла понять, что дальше делать и как быть. Против моей теории на этаже не оказалось ни души, чтобы мне помочь. «Сенсор», — произнесла четко и внятно. «Мало ли, как здесь все устроено. Если в ад обучаются сами изначальные, то и технологии должны быть на уровне». Сенсор не откликнулся. «Тогда я попробовала зайти с другой стороны». «Я следую в преподавательскую». Дверь открылась. «Вот ведь паршивец! Можно было сразу догадаться, что разведет. По нему сразу видно, что парень хулиган тот еще». 7 этажей с тяжелой сумкой в руках — своеобразное удовольствие. На 47-й вместо утонченной учительницы прибыла раскрасневшаяся и пыхтящая сельская девица, пинающая баул с лютой ненавистью. Пришлось взять небольшой перерыв, отдышаться и прийти в себя. Так, дальше, кажется, два раза направо. Или налево и направо. Огляделась по сторонам. Никакой нумерации. Поди разберись, куда идти. Решила не стоять на месте и исследовать этаж. На крайний случай поброжу чуть дольше, но найду. Как только повернула дважды направо, на дверях появились обозначения. Жаль только выполненные на неизвестном мне языке, чтобы враг не догадался, видимо. В конце коридора находился огромный зал с панорамными окнами и диванчиками. С удовольствием бы посидела здесь, тем более что вид открывался впечатляющий. Но сперва дело. Только вот куда идти? Абсолютно безликий коридор с идентичными поворотами, дверями с одной стороны показался еще более чуждым и оставался по-прежнему безлюдным. Я вернулась к исходной точке и попробовала повернуть направо, а затем налево во второй поворот. Кажется, так мне и сказал кадет. Только вот с этой стороны повороты были тупиковые. Чувствую себя как-то совсем идиотски. Но рискну. Определилась я и громко и четко произнесла перед стеной, которая, по идее, должна была вести туда, куда меня и направили. Преподавательская. И эта чертова стена превратилась в дверь. И даже открылась. Я не медлила ни секунды, вдруг проход захлопнется. Тут же вошла и стала свидетелем занятной картины. Как весь преподавательский состав академии, или почти весь, уж больно много народа здесь присутствовало, наблюдает за моими передвижениями на огромном голографическом экране. Они обернулись в тот же час и как-то по акулии улыбнулись. «Добрый день, господа. Надеюсь, я достаточно вас развлекла».